Повторим еще раз, людям свойственно чувство национального самосознания. Думаю, что оно свойственно, кроме отдельных индивидуумов, утративших его по тем или иным причинам, людям всех без исключения национальностей. Свойственно оно, ближе к нашей теме, и евреям, рассеянным по всему миру. А может быть, именно вследствие этого расселения чувство национального самосознания у евреев острее, нежели у других народов и наций. Хочу спросить у Штейна, считающего вопрос о национальности анахронизмом и даже бестактностью. Вот не так давно, в конце 1991 года, в Московском Кремле, во Дворце съездов, состоялся многолюдный всееврейский праздник Ханука. Кстати сказать, по многим причинам я не разделяю протестов и возмущения тех русских патриотов, которые считают, что Кремль – русская православная святыня и что еврейское празднество – не что иное, как осквернение этой святыни. Это все вздор. Во-первых, Кремль, который действительно был когда-то русской православной святыней, давным-давно осквернен сносом чудового монастыря, Вознесенского монастыря, Спаса на Бору, памятника Александру II, многих других памятников старины, прекращением богослужений в кремлевских соборах. Во-вторых, Кремль осквернен тем, что в нем в 1918 году разместилось советское большевистское правительство во главе с Лениным. В-третьих, тем, что именно Кремль уже при Сталине сделался символом самого бесчеловечного, основанного на насилии государственного устройства. В-четвертых, тем, что в его стене и около стены похоронено достаточное количество палачей и подонков, каждого из которых хватило бы на осквернение любой святыни. В-пятых, тем, что, снеся несколько старинных зданий, в ансамбле Кремля врубили стеклянный куб, этот самый дворец съездов, где действительно проходили съезды КПСС и пелся «Интернационал». И, наконец, тем, что над ним висят эти чудовищные звезды из красного бутылочного стекла, которые, когда вечером внутри них зажигаются электрические лампы, становятся похожими на клопов, насосавшихся крови. О каком дополнительном осквернении после всего этого может идти речь? В-шестых, поскольку Кремль давно перестал быть русской православной святыней, что предосудительного в том, что московские евреи арендовали дворец съездов для своего празднества? А если бы армяне или украинцы арендовали его для своих каких-либо мероприятий? Однажды я там был на юбилейном вечере огромного самолетостроительного объединения. Ну и что? Ведь не Успенский же собор, а дворец съездов арендовали евреи. Так вот, я и хочу спросить у Штейна, считающего вопрос о национальности анахронизмом или даже бестактностью. Сколько неевреев присутствовало на празднике Ханука в Кремле? Очевидно, там были исключительно одни евреи, ведь это их праздник. Что же собрало их всех в одном месте? Сознание того, что они евреи, то есть национальное самосознание. Не будем же торопиться объявлять его анахронизмом. А если еврей чувствует себя евреем, а узбек узбеком, а литовец литовцем, то почему бы не пометить это и в паспорте? Но переходим теперь к самому главному, к национальности Ленина. Надо отдать должное Михаилу Штейну, он с предельной четкостью и ясностью изложил этот вопрос в статье «Род вождя», журнал «Слово», номер 2, 1991 год. Он все время ссылается на Шагинян, написавшую «Лениниану». Почему бы нам не сослаться на статью Штейна? Надо сказать, что когда Шагинян со своей дотошностью и добросовестностью исследователя докопалась в архивах до истины, в определенных инстанциях переполошились. Даже ходили слухи, что Брежнев несколько часов беседовал с Мариеттой Сергеевной, уговаривая ее не обнародовать новые данные. Мариетта Сергеевна была упрямым и, повторим, добросовестным человеком. Ее заблуждение относительно истинной роли Ленина и его истинного лица – это другой вопрос. Заблуждение это было тогда, пожалуй, всеобщим. И она попыталась написать правду. В результате ее книга «Семья Ульяновых» не издавалась и даже была изъята на 22 года. В конце концов, Шагинян пришлось согласиться на обтекаемую формулировку и этим довольствоваться. Вот как все это выглядит в изложении Михаила Штейна. Документы о происхождении Александра Дмитриевича Бланка были выявлены независимо друг от друга в конце 1964 года А.Г. Петровым и мною 3 февраля 1965 года, и тогда же об их наличии было сообщено Шагиняну. Но до сих пор они не опубликованы. Глухой намек о происхождении А.Д. Бланка М.С. Шагинян сделал на основании этих документов. Вот что напишет в третьей главе «Воспоминания одного детства», части 1 «Рождение сына» романа «Семья Ульяновых». Александр Дмитриевич Бланк был родом из местечка Староконстантиново Волынской губернии. Окончив Житомирское повитовое уездное училище, он приехал с братом в Петербург, поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию и закончил ее в звании лекаря. Все так, все правильно. Еще раз внимательно вчитаемся в эти строки. Местечко Староконстантинов. 25 лет назад Шагинян не могла написать правды. Никто бы не пропустил. Время было не то. Вот и пришлось прибегнуть к маскировке. Хорошо, что цензоры не поняли, а может, сделали вид, что не поняли того, что сказала словом «местечко» Шагинян. Да, вместе с братом А.Д. Бланк приехал в Петербург поступать в медико-хирургическую академию. Но на их пути стеной встали законы Российской империи, запрещавшие принимать евреев в государственные учебные заведения. Это и заставило недогматически воспитанных братьев Бланк перейти в православие. В деле о присоединении к нашей церкви Житомирского повитового училища студентов Дмитрия и Александра Бланковых из еврейского закона, хранившимся до марта 1965 года в Центральном государственном историческом архиве Ленинграда, имеется их собственное заявление по этому вопросу. Вот его текст. «Поселясь ныне на жительство в Санкт-Петербурге и имея всегдашнее обращение с христианами, греко-российскую религию исповедующими, мы желаем ныне принять оную, а посему, Ваше Преосвященство, покорнейше просим о посвящении нас священным крещением учинить Самсониевской церкви священнику Федору Борисову предписание». К всему прошению Абель Бланк руку приложил. К всему прошению Израиль Бланк руку приложил. Крещение было учинено в Самсониевском соборе в июле 1820 года. Восприемниками Израиля Бланка стали граф Александр Апраксин и жена сенатора Дмитрия Осиповича Баранова. Восприемниками его брата Абеля стали сенатор Д.О. Баранов и жена действительного статского советника Елизавета Шварц. В честь своих восприемников братья Бланк взяли имена Александр и Дмитрий, а Александр взял отчество Дмитриевич в честь восприемника своего брата, известного общественного деятеля, поэта и шахматиста.